Рыжий согласно кивнул, Арина с небольшой долей превосходства стрельнула глазками в Погорелого. Кроме того, ребята сами нашли и наказали того, кто напал на внеш. Рыжий замялся, на твою спутницу. Очень интересно, саркастично заметил Погорелов. Но кто это был, ты, конечно, не скажешь. Тот только покачал головой. Будь доволен подобным результатом. У меня нет желания разбираться с оторванной головой и телом, которая будет валяться без оной части. Но вся база в курсе, что произошло, и почему, и что потом последовало. Думаю, больше подобное не повторится. Похоже, для всех это было своеобразной пропиской. Рина улыбнулась, но постаралась это сделать так, чтобы этого не увидел Ампер. Ее выдержанная позиция принесла свои плоды. В душевой все вышло не слишком удачно, она так расслабилась под горячими струями, что просто не почуяла нападавшего, и... Когда ей в затылок прилетел шарик телескопической дубинки, было уже поздно сетовать на невнимательность. Но несколько недель пути с прапорщиком не прошли для нее даром. Через туман, тошноту и шум в голове она вскочила и даже почти увернулась от широкого замаха, так что остро отточенный нож задел ее лишь краем. А вот ее противница оказалась совсем не бойцом. Похоже, она рассчитывала оглушить и добить жертву, а возможно... и просто проломить ее висок дубинкой. Но Рина не дала той воспользоваться полученным преимуществом. Следующий удар ножа, нанесенный тычком в живот снизу вверх, был встречен уверенным встречным ударом по запястью, и клинок запрыгал по белой кафельной плитке и скрылся в клубах пара, после чего Рина заблокировала левую руку с дубинкой и, заломив ее, с размаху приложила противницу лицом о стену. Дважды пнув отрубившуюся деваху, она замоталась в полотенце и отправилась в столовую к Амперу, посчитав, что там она будет в большей безопасности, чем в душевой, сваляющейся на полу обитательницей базы. «Признаю, ты была права, лежа вечером в постели», — признал Погорелов. «Твоя миролюбивая позиция, выставить себя жертвой и отказаться от ответки принесла плоды. Поздравляю, не бери в голову», — отмахнулась блондинка, приподнявшись на локте. «Ты слишком прямолинеен. Это хорошее качество для солдата и плохое для интригана. Последнее не твое. То есть вот так ненавязчиво меня обозвали недалеким?» Притворно обиделся Ампер, за что тут же заработал поцелуй. «Нет», — запротестовала Рина. «Вы, мужики, в большинстве такие, вперед прете, как быки на корриде, видите красную тряпку, и понеслось, ну так вы устроены». Погорелов уже хотел обидеться по-настоящему, но понял, что блондинка права, тонко действовать он не умел, кстати, за что с него полгода назад и сорвали лейтенантские погоны. Вместо того, чтобы остановиться и подумать, он сходу вломился в штаб и настучал одному майору по морде. Тот, конечно, заслужил и не только по морде, но можно это было сделать гораздо аккуратнее. «Ну вот так мы устроены», — буркнул он, — «никаких подковерных игр». Подошел, сунул в зубы, и все, зло наказано. «Иногда это оправдано», — согласилась Рина. «Более того, чаще всего так и нужно. Обычно это самый эффективный метод воздействия, но не в нашем случае. Мы с тобой тут чужие, и мало того, что чужие, мы являемся для них тем, что они ненавидят больше всего, противоестественным союзом внешницы и спутавшегося с ней рейдера. Поэтому пустить нам кровь, по их понятиям, дело не просто нужное, оно необходимое, и выжить в такой ситуации можно, только заручившись поддержкой общества. Я признал, что ты была права, давай закончим этот разговор», — попросил Погорелов, запуская руку под одеяло и проведя пальцами по бедру девушки. «Погоди, Ампер, не соскакивай», — улыбнулась она. «Лучше скажи, что мы будем делать дальше», — Погорелов задумался. «Пока что все делается без нас, мы в осаде», — наконец изрек он. «Не придуривайся», — возмутилась блондинка, — «ты прекрасно понял, о чем я. Ты собрался в этом бункере сидеть до конца света или пока не сдохнешь?» «Да понял, понял, мы будем врастать в местный коллектив, решать проблему с двойником и нашим розыском. Пока что план такой. Вот ты молодец, ловко все расписал, а главное, я же ничего этого не знала». «Не кипятись», — улыбнулся Ампер, — «я без понятия, что нам делать, вернее, все уже делается. Нас больше не пытались зарезать, и то хорошо, но, как всем известно, мысль материальна». Дверь в их комнатушку приоткрылась, два чугунных ребристых яблока влетели в нее, лязгнув отскочившими предохранительными рычагами. Погорелов сориентировался мгновенно. Вскочив, он напрокинул двустворчатый шкаф, который накрыл одну из эфок, вторая закатилась прямо под кровать, на которой они лежали, и достать ее быстро не представлялось никакой возможности. Ампер рывком поднял на ноги Рину и швырнул ее к двери. Обнаженная девушка буквально вылетела в коридор, распахнув ее спиной. Погорелов прыгнул следом, но он уже знал, что не успевает, и если граната, придавленная шкафом, была не слишком опасна, то вот вторая. Взрыв догнал его в полете. Что-то ударило в спину, ноги и голову. Взрывная волна шваркнула его об стену, да так, что в глазах потемнело. Ампер привстал на карачки, но правая рука не слушалась. Он рухнул вниз лицом, приложившись носом об пол. Тогда, орудуя левой рукой, прапорщик пополз в сторону выхода, во всяком случае, так ему казалось. А потом пришла тьма. Очнулся он в полной темноте, ни одного источника света. Правая рука явно в лупке, поскольку, когда он попытался согнуть поврежденную конечность, то смог только дернуть. Впрочем, ее тут же прострелила острая боль, да и вообще пошевелиться оказалось проблемно. Похоже, его нехило поломало, если его закатали в гипс целиком, и только левая рука и правая нога оказались на свободе. Левой рукой двигать тоже не слишком получилось, к ней была подсоединена капельница. Разглядеть ее не удалось, но зато он почувствовал иглу в вене. «Мяу!» раздалось из темноты, и тут же кто-то заворочился неподалеку. Вспыхнул неяркий свет ночника. Ампер повернул голову, за обычной белой ширмой кто-то встал и направился к нему. Он знал, кого увидит, местный доктор. Как его рыжий назвал? «Пирог, вроде так, давно я тут, второй день», — ответил врач. «Сильно тебя порвало и поломало. Будь это в обычном мире, умер бы раньше, чем тебя до санитарного транспорта доволокли. Рина, в порядке твоя внешница, к ней ремень охрану приставил, Амбала. Правда, контузило ее то ли взрывом, то ли ты об дверь приложил. Но сейчас все нормально, головка поболела и прошла. А нашли того, кто меня к тебе направил?» «Не нашли», — покачал головой пирог. «Хотя искали. Причем не для галочки, а именно искали. Всех, кто был без алиби, прогнали через градуса. Результат — ноль. Остатки гранат тоже ничего не дали, у нас этого добра тонна. Доступ почти у всех есть. И это только те, что на складе. А еще тонна у мужиков на руках. Ладно, проехали», — подвел итог Ампер. «Сильно меня порвало, надолго я у тебя застрял, настолько же еще задержишься. Прилетело тебе смачно, осколок в голову, кость на правой руке перебила, второй в почку угодил, еще один в печень. Самый сложный возле сердца, я с ним 3 часа возился. Дважды твой мотор запускать пришлось. Также сломаны 4 ребра, одно пробило легкое, перелом левой голени, 5 осколков в спине, еще 2 в ноге, большая кровопотеря. Короче, лихо тебе досталось, но это Стикс, поставим тебя на ноги. Мне твоя мадам принесла 5 рацпаранов, сразу лечение веселее пошло. А снаружи что? Ничего хорошего», — помрачнел пирог. «Внешники стали активнее. Вчера в дом, где наш НП был, прилетела мина обычная, 120-я, ребята чудом уцелели, правда, контузило обоих, но ничего, оклемались». «Понятно, они чего-то ждут, только я не понимаю чего». Он скрипнул зубами, так как рефлекторно попытался дернуть правой рукой. «Вколоть обезболивающего», — вполне по-человечески предложил пирог. «Буду признателен. А чего кость не срастается?» «Ампер, ты вконец обнаглел», — опешил доктор. «Ули, конечно, место странное и регенерацию нам прокачал. Лечиться тут гораздо проще, чем в обычном мире. Но перелом за 2 дня – это перебор, и так срастается хорошо. Думаю, что еще денек, и от него следа не останется». Достав шприц, он вогнал иглу в катетер. «Хорошие обезболивающие, цени, раздобыть можно только в медпакетах Латинян». Амперу и вправду стало легче, причем боль отпустила довольно быстро. «Спасибо», — поблагодарил он. «Передай ремню, что очень нужен язык». «Ампер, ты реально думаешь, что ты один такой умный? Группа Рыжего уже ушла обходным путем. Кстати, забыл сказать, они предложили сделку. Прикинь, даже без угроз, попросили просто отдать тебя. А взамен», — усмехнулся Ампер. «Или это односторонняя акция, а взамен белый жемчуг». Погорелов скрипнул зубами. «Против такой награды у обычного рейдера нет шансов, даже самый порядочный сдаст его. Но если еще не сдали, значит, торгуются. Только ты зря беспокоишься», — поняв его молчание совершенно правильно, усмехнулся пирог. «Может, тебя с твоей подружкой тут и не слишком любит, граната это доказала, но внешникам точно не отдадут, их ненавидит гораздо больше. Ты не представляешь, как ты меня обрадовал», — пробубнил Ампер. «Либо меня стронги подорвут, зарежут, застрелит, нужное подчеркнуть, либо внешники на запчасти для своего босса распилит. Тут вообще люди долго не живут. А знаешь, я редкостный баран, усмехнулся Погорелов, у меня же была отличная капсула сиреневого цвета с трупа одной собачки-мутанта снял, Мушкет назвал ее последним шансом. Знаешь, что это такое? Доктор кивнул. Ты прав, ты редкостный мудак. Если бы я знал, что у тебя есть такое сокровище, я ее тебе еще в коридоре в глотку запихнул бы, а не возился бы с тобой почти 8 часов. Но теперь оно того не стоит. Через 2 дня встанешь на ноги самостоятельно. Может, продашь ее мне? Не обижу, ты ведь знаешь, что я отвечу. Знаю, но попытка не пытка. Кстати, твой камуфляж сильно пострадал, пришлось выкинуть. А вот его действительно жалко, расстроился Погорелов. Хороший был, на тепловизорах вообще не отражался. Ну, у нас есть нечто похожее в запасе. Ты парень небрезгливый, тебе подойдет. Это ты к чему сейчас? Видишь ли, вся такая одежка может быть только с внешников, а поскольку торговых соглашений у нас нет, то снимаем мы такие шмотки исключительно с трупов. С одного штаны, с другого ботинки, с третьего куртку. Понятно, но ты прав, небрезгливый я, так что за хороший костюм отбашли ее как положено. Ну тогда после окончания ремонта заглянешь на склад к хомяку, он тут главный завхоз и заодно начальник оружейки. По всем вопросам экипировки, гранаты боеприпасов, к нему. Ладно, потрепались и хватит, пойду я посплю. А сколько времени? 3. А ты что, так и живешь в медпункте? Нет, конечно, замотал головой Пирог. У меня камера по соседству, просто сегодня так вышло. Ладно, отдыхай. Думаю, уже завтра кое-где снимем гипс. Свет погас, но спать Амперу не хотелось. Он лежал и пялился в черноту. В помещении не было ни одного источника освещения. Дверь сделана на совести, не пропускала ни лучика из коридора. Жутко хотелось почесаться. Гипсовый каркас, мерзкая штука. Не шевельнуться, не почесаться. Через какое-то время нестерпимый зуд начинает сводить с ума. Погорелов пока еще не настолько проникся, но ему очень хотелось, чтобы кто-нибудь прошелся длинными острыми коготками по спине. Так он промаялся около часа, после чего провалился в глубокий беспокойный сон. Несколько раз его будил Пирог, меняя капельницы с живцом. Валяться в медпункте было очень скучно, пока не появилась подруга. Она пришла сразу после завтрака. Вид у нее был помятый. Такое ощущение, что Рина вообще не спала. Рассеянная, на вопросы отвечала с запозданием. Увидев ее, Ампер обрадовался, к тому же Пирог решил оставить их одних. Но вскоре Погорелов понял, что та не так, блондинка была в полном неадеквате. «Что случилось, милая?» Наконец в лоб спросил он. «Не знаю», рассеянно глядя в стену, ответила она. «Вообще не понимаю, что происходит. Ты о чем?» Насторожился Ампер. «Тебе кажется, что нам угрожает опасность?» Прошла минута, прежде чем девушка механически покачала головой. Что-то странное случилось вчера, когда ремень зачитал в столовой ультиматум. Там было какое-то странное слово, оно совершенно туда не подходило, я не помню, у меня сразу заболела голова. А ночью мне приснилось, что я хожу по базе и ищу кого-то. Просто сон, насколько это возможно, ободрил ее Ампер. Но он ни секунды не верил в подобное совпадение. «Ты очень устала, на нас опять напали, я едва не погиб. Стресс, наверное». Рина заторможенно кивнула, вроде бы соглашаясь. Она перебралась на соседнюю кровать. «Я посплю», прошептала девушка и мгновенно вырубилась. «Фигня какая-то», озадачился Погорелов. Рина заворочилась во сне и не очень четко произнесла. «Погорелов, это последний раз. Интересно, милая, что тебе снится?» Усмехнулся Ампер. «На что я тебя толкаю в твоих сновидениях?» Пирог был доволен лечением и вечером снял гипс. Кости срастались хорошо, шрамы почти все затянулись, рацпараны работали, по мнению доктора Стронгов, гораздо эффективнее. Выбравшись из кокона, Ампер уговорил врача дать ему вымыться. Правда, в душевую пришлось ехать на каталке, которую, дребезжа сочленениями на весь бункер, везла Рина. Позади топал Амбал, исправно исполняющий роль телохранителя. Он даже заставил блондинку на ночь перебираться к нему, о чем сам первый сообщил Погорелову. «Ты это, не думай ничего, мы типа не знаем, кто вас подорвать хотел, так что я барышню твою у себя по ночам квартирую. Ты только не думай, так мне ее охранять проще». Ампер едва не заржал, но сдержался и поблагодарил Кваза за помощь. Тот, похоже, очень серьезно относился к своим обязанностям, а безопасность Рины заботила его больше всего. Мытье принесло Погорелову облегчение, так как последние 20 минут чешущееся тело начало сводить его с ума. Сидя на табуретке под горячими струями, весь в мыльной пене, он чувствовал себя по-настоящему счастливым. Рина уговорила Амбала посидеть в раздевалке, а сама, оставшись только в майке, аккуратно терла Погорелова мягкой губкой. «Спасибо, приятно, когда о тебе заботится такая красивая молодая женщина. Пирог сказал, что завтра тебя выпишет», — улыбаясь, сообщила Рина. «Можем прийти сюда ночью и повторить, но уже без сопровождающего, люди ночью спят, кроме пары дежурных, нам никто не помешает». Ампер повернул голову и посмотрел на блондинку, майка на девушке промокла и липла к телу, очерчивая соблазнительную фигуру. Выглядела его спутница в данный момент очень эффектно. Рина перехватила его взгляд и подмигнула. Все же в Улье регенерация была удивительной. Еще 3 дня назад ее спутник находился в критическом состоянии, а вот теперь почти здоровый сидит на табуретке, и они строят совместные планы на завтрашнюю ночь и душевую. Ночь Ампер коротал в медблоке в полном одиночестве, даже рыжий тощий кот по кличке Партизан, которого кормили всей базой, смылся оттуда. Видимо, нашел себе занятие более интересное, чем слушать монологи Погорелова на тему, какого хрена имперцы сидят и ничего не делают. Дверь приоткрылась, на секунду вырвав комнату из темноты, кто-то вошел и встал за перегородкой. Ампер, стараясь не вспугнуть гостя, сунул руку под матрас и вытянул таран, который Рина тихонько протащила ему днем. «Не стреляй», — раздался из-за ширмы незнакомый голос, причем он был явно изменен, чтобы впоследствии невозможно было опознать незваного гостя. «Слушай меня внимательно, если тебе дорога, Рина, говори», — четко произнес Погорелов. «Но учти, если с ее головы упадет или упал хоть один волос, я просто разрежу в тебя весь магазин». Рина не единственная такая, она не внешница, вернее, не совсем внешница. «Поясни, говорю же, слушай. Так вот, среди внешников есть те, кто так же, как вы, могут бродить по Стиксу. Мы добровольно берем на себя обязанности разведчиков, информаторов, исследователей. Мы зараженные, но не такие, как вы. Имперцы разработали вакцину, нас можно излечить, однако это очень дорого, поэтому нас немного». Харе втирать не выдержал Погорелов дичи, которую нес незнакомец. Ее качал градус и сразу несколько знахарей. «Об этом позже, их можно обмануть. Что ты хочешь?» «Хочу жить». «Поэтому ты пытался нас взорвать?» «Да, хотя моя цель, она, ты, сопутствующая потеря. Без обид, ничего личного. 2 гранаты в комнату, для меня очень личное. Итак, что ты хочешь?» Ампер нуждался в ответе на этот вопрос, а еще ему было интересно, что его собеседник готов предложить взамен. «Я хочу сохранить свое инкогнито, раз, и я хочу обезопасить себя от действий Рины, поскольку, когда рухнет блокада, а это произойдет очень скоро, она попробует сделать то, зачем ее сюда направили, ликвидировать меня. Взамен я расскажу, как тебе не потерять ее». «А у тебя богатая фантазия», — усмехнулся Погорелов. «Я с ней провел несколько недель, у нее не было конкретной цели попасть сюда. Ее целью изначально был я, именно меня она должна была захватить и доставить к Погорелову боссу». Из-за ширмы раздалось презрительное фырканье. «Ты, наивный ребенок, прости, ты, наивный влюбленный солдатик, ты шел сюда с бедной внешницей, оторванной от своего мира, с которой злые муры сорвали маску и которая должна была выследить и захватить двойника. Кстати, ты знаешь, зачем нужен двойник?» «Нет, сплошные слухи». На влюбленного солдатика Ампер решил не обижаться. «Кстати, в этих слухах сокрыта правда», — согласился невидимый собеседник. «Вернее, я не знаю, какие слухи до тебя дошли, но один из них правдив. А если быть точным, ты – разовая гарантия безопасности, заполучив двойника и посадив его в специальную камеру. Человек по другую сторону колбы получает все годы своего визави, переливая в него все свои болячки. Ну и приятный бонус: после того, как эта операция завершается, твоя жизнь полностью принадлежит твоему хозяину. И если спустя 20 лет он получит пулю в затылок, то сдохнешь именно ты. Ты будешь получать за него все, от насморка до рака. Теперь понимаешь свою ценность для Погорелова?» «Ага, только не понимаю, если я настолько ценен, почему меня не захватили? Я ведь мог погибнуть десятки раз, пока мы сюда шли. Что-то не сходится. Не спрашивай меня, что-то пошло не так, сотни неучтенных факторов. Похоже, она была запрограммирована на то, чтобы найти человека, который должен был отвезти ее в определенное место. Глупость, не выдержал Погорелов. Тебя по голове последнее время не били, не передергивай. Ты имеешь дело со спящим агентом, которого послали устранить меня. Да кому ты, нахрен, сдался? Спросил Ампер, понимая, что либо это шутка, либо имеет дело с сумасшедшим. Ты, Стронг, сидишь на базе Стронгов, которая находится вне зоны досягаемости имперцев. Да их база отсюда с 1000 километров. Ладно, я понимаю, они пришли за мной, это разумно. Если ты все правдиво рассказал, я для двойника представляю ценность. За каким хреном ему сдался ты? Что ты знаешь о целях империи вместе, которое вы называете Ульем или Стиксом? Вы ловите людей и изводите их на лекарства. Из-за ширмы раздался ироничный смешок. Не спорю, вы очень ценный материал, согласился собеседник. Но это не основная цель. Главная цель – контроль над Стиксом. Это не планета, это механизм. И если получить над ним контроль, то именно Росская империя будет владеть им безраздельно. Дичь, идиот, парировал собеседник. Я предпоследний участник экспедиции в место, которое мы назвали центром управления сектором. Ампер вздрогнул, только Градус знал о словах сумасшедшего маяка, и он никому о них не рассказал. «Новая сказка?» – спросил Погорелов, скрывая интерес. «Думай как хочешь», – ответил голос из-за ширмы, «но это место существует, оно управляет тем, что называется сектором 16. И где это?» Предельно скептически задал очередной вопрос Ампер, понимая, что его собеседник говорит чистую правду. «Очень далеко отсюда. Мы видели то, что были не в силах осознать, а возможно, и никогда не сможем. Совершенно чужие технологии. Годы, если не века, потребуются на то, чтобы просто понять, что это такое. И я знаю, где это. Отсюда задача – убрать меня любой ценой. Допустим, ты не врешь», – задумчиво пробормотал Погорелов. «Только допустим. Ирина, спящий агент, задача которого ликвидировать тебя, чтобы ты не проболтался и не привел туда других. Но все можно сделать гораздо проще. Охотники за головами гоняются за мной очень активно. Что им мешает гоняться за тобой? Со мной не сработает», – последовал незамедлительный ответ из-за ширмы. «Они не станут связываться со Стронгами. Ты новичок в Улье, поэтому не понимаешь. Стронги – это каста, это система. Почти все отряды связаны между собой так или иначе. Атака на одних будет расценена как покушение на всех. У вас была война с нацистской Германией?» «Ну да», – ответил Погорелов. «Так вот, Стронги, или как мы себя называем, охотники на внешников, это партизанское движение. Я понял. Допустим, я тебе верю. Ты – цель, Рина – оружие, Погорелов на базе, рука. Как ты предлагаешь это изменить? Кстати, почему она тебя до сих пор не убила? Она пока еще не вычислила меня. Кроме того, как я уже говорил, произошел сбой в программе. Похоже, что-то с ней не так. Хорошо, перейдем к основному вопросу. Ты сказал, что знаешь, как сохранить ей жизнь. Знаю. Градус тебе уже говорил об этом. Ее можно перепрошить. Есть особый дар Улья. Обычно он проявляется как сопутствующий у некоторых очень сильных ментатов. Я и Градус знаем одного такого. Причем он живет недалеко отсюда. Слышал об этом, ответил Погорелов, но ты сам понимаешь, мне Ирине до него не добраться, да и вообще мы в осаде. Затем я и пришел, нельзя позволить Ирине активироваться полностью. Во-первых, если она ликвидатор, то смертельно опасно для всех обитателей бункера, и для меня в первую очередь. Во-вторых, после того как программа активируется, ты потеряешь ее навсегда. Исчезнет Ирина, которая любит Ампера, появится Рина, задача которой любой ценой устранить меня, захватить тебя и сдать добычу внешникам. Не понял, так ее чувства ко мне не настоящие? Ампер, ее чувства к тебе настоящие. Но пойми, в ней живут две разные личности. Та, что пришла с тобой, бедная внешница, преданная, брошенная и пригретая тобой. И вторая, скорее всего, хладнокровная стерва, которая спит сейчас, ничего о тебе не знает, задача которой любым способом выполнить приказ. Убедил, сдался Погорелов. Есть идеи? Есть, иначе я бы к тебе не пришел. Ее нужно отправить в кому? Медикаментозную. Пусть себе спит спокойно, пока мы не решим проблему с ее хозяевами. И когда гости будут ликвидированы, мы отвезем ее к Лазарю. Я оставлю тебе шприц с препаратом, который гарантированно вырубит нашу проблему на 2 месяца. Ампер задумался, он уже давно забыл про пистолет, который сжимал в правой руке. Похоже, его собеседник говорит правду. А если он решил поступить хитрее и в шприце яд, Рина доверяет Погорелову, а он убьет ее своими руками. Никто в бункере не расстроится, узнав о ее смерти, кроме него, естественно. Так Ремень решил бы все проблемы с недовольством своих людей в связи с присутствием в бункере внешницы. Нужно что-то решать ему и сейчас. Либо он верит невидимке за ширмой, либо нет. И проще выстрелить наугад и попробовать ликвидировать опасного противника, лишив Рину возбудителя. На что похож центр управления УИМ? Оттягивая момент принятия решения, спросил Ампер. «Ты не поймешь», – озадаченно ответил незнакомец. Похоже, его слегка ошарашила смена темы. «Это нужно видеть. А ты попробуй», – надавил Погорелов. «Представь себе огромный зал на глубине нескольких километров. Стены его сделаны из непонятного серебристого металла, на прикосновение он очень холодный, никаких пластин, никаких швов, чистый монолит в несколько десятков километров. И повсюду там стоят живые черные столбы. Они напоминают ртуть, все время движутся. Один из наших дотронулся голой рукой до такого столба и упал мертвым. Ученый, что был с нами, вскрыл ему череп, мозг превратился в кашу и даже подгорел, он не смог вместить в себя даже мизер информации, которую хранил клочок живой колонны. Мы пробыли там 4 дня, а когда поднялись на поверхность, один из наших застрелил всех, кроме меня. Я подозревал нечто подобное и был готов. Раненым я добрался до людей, а потом попал к Стронгам. Конец истории. Я никому не рассказывал о том, что я видел, кроме тебя, ты первый. И то я открылся тебе только потому, что у меня нет другого выхода. Мне нужна твоя помощь. А вдруг ты хочешь убить ее моими руками? Я думал об этом, признался собеседник. Но тогда мне бы пришлось убить вас обоих, поскольку, если она умрет, ты все силы бросишь на месть мне. А ты человек целеустремленный. Значит, у тебя может получиться. Кто был ликвидатором, прикончившим остальных членов экспедиции? Ампер, ты же знаешь ответ на этот вопрос. Развеселился человек за ширмой. Это был твой двойник. Именно после этого он возглавил базу. Я ожидал чего-то похожего. Я верю тебе. Начнем. Что я должен сделать? Оставлю шприц, потом уйду. Ты вколешь Рине содержимое в вену, она уснет. Ремень пропишет ее тут, мы разберемся с гостями, потом отвезем ее к Лазарю, и он вычистит истинную сущность Рины, оставив только оболочку. Насколько эта чистка опасна для нее, не знаю. Тарина, которую ты знаешь, просто программа, гипнотически прописанная поверх основной личности, но она прожила с ней уже не меньше месяца, а значит, если стерва не проснется, то ее легко уберут. Ну что, ты согласен? Я же сказал, да, не имею привычки менять своих решений. Начнем. До встречи, Ампер. Шприц лежит на столе пирога. Дверь приоткрылась, на миг высветив комнату и силуэт выходящего человека, потом снова наступила тьма. Погорелов нашел на стене выключатель, лазарет залил тусклый свет, маленький шприц, буквально на 2 мл, был там, где его оставил недавний собеседник. Осмотрев находку, Ампер сунул ее в карман пижамы. Он был очень далек от медицины, и выяснить, что находится внутри, не представлялось возможным, содержимое было прозрачным и совершенно лишено запаха. Глава 14. Двойник. Уснуть Ампер так и не смог. Шприц сжег карман. Внутренний голос терзал, убеждая не верить незнакомцу, ведь если в шприце яд, тот решит все свои проблемы. Рина будет мертва, Погорелов устранит ее собственными руками. Возможно, и для него уже готов план. Сказка, рассказанная ему ночью, не складывалась, не стыковались детали, но по какой-то причине именно они делали ее очень реальной. Сомнения загрызли бы Ампер окончательно, если бы не скрипнула дверь и в медблоке не зажегся свет. «Привет», – поздоровался пирог, обойдя ширму. «Как себя чувствуешь?» «Да нормально вроде», – ответил Погорелов. «Тогда давай посмотрим тебя. Раздевайся». Лысый эскулап дождался, пока пациент избавится от пижамы, и принялся прощупывать места ранений. «Больно», – Ампер мотнул головой. «А так, немного», – признался Погорелов. «Это нормально», – подвел итог доктор. «Все же порвало тебя здорово. Пару дней никаких нагрузок. Я, конечно, посоветовал бы не заниматься сексом, но знаю, ты меня все равно проигнорируешь. Скажешь, нельзя, значит, не буду. Не скажу, просто поменьше движений, уступи даме верхнюю позицию. А теперь одевайся и вали отсюда. Ты считаешься здоровым, по моим меркам. Пижаму потом занесешь, только выстирать не забудь». Ампер оделся. «Спасибо», — поблагодарил он пирога вполне искренне. «Ты отлично меня подлатал, учитывая, что прошло всего 3,5 дня. У тебя регенерация повышенная», — ответил доктор, — «даже для обычного жителя Улья. Не знаю почему. На эту тему, если хочешь, с Юлмартом поговори. Он знахарь, хоть и средний, но умеет многое, возможно, подскажет, что да почему. Но, будь моя воля, я тебе твою капсулу в пасть запихнул бы и избавился бы от тебя гораздо раньше. Слушай, чем я тебе так не угодил?» — не выдержал Ампер. «Ты с ней. Вот и все, чем ты мне не угодил. Я так понимаю, у тебя очень веская причина ненавидеть внешников. Может, объяснишь?» — пирог смерил Погорелого недобрым взглядом. «Нет, Ампер, ничего я тебе объяснять не буду. Топай давай. Кстати, забыл сказать, с тебя за лечение 100 спаранов. Хорошо, занесу вместе с пижамой». И бывший прапорщик вышел в коридор. Очень захотелось напоследок шваркнуть дверью, но он задушил гнев и пошел в сторону склада, только там была надежда разжиться одеждой. Хомяк отсутствовал, поэтому пришлось сесть на стульчик возле решетки, запертой на замок, и ждать. Конечно, правильнее было бы сходить в комнату, взять спараны, которых у Ампера имелось с избытком, но шарахаться по бункеру в пижаме, разыскивая кладовщика, не хотелось. Часы над столом, стоящим за толстыми арматурными прутьями, показывали 8 утра. Бункер жил по графику. Столовая начинала работать в 7, в 8 можно было поесть, и так до 10 вечера, отбой в 11, но не хочешь спать, никто не заставляет, просто снижалось освещение в коридорах. Две дежурные смены в 4 человека плюс бодрянка. Вот и все житие бункера. Ждать пришлось прилично, но в любом случае это было лучше, чем разгуливать по базе стронгов в пижаме и тапочках, разыскивая хозяина мацанностей. Через час почти бесшумно открылась металлическая дверь, и вошел хомяк. Никаких сомнений, за что он получил погоняло, у Ампера не осталось. Перед ним стоял невысокого роста упитанный человек, стремящийся к идеальной форме фигуры, шару, с короткой шеей, скрытой двумя подбородками, которую венчала круглая голова с ёршиком соломенных волос и раздутыми розовыми щеками. «Чего надо?» Глядя на посетителя теплыми карими глазами, вполне беззлобно и по-деловому, поинтересовался хомяк. «Шмотки, гражданка и военная снаряга. Плюс звездочет говорил, что у тебя завалялась парочка цинков автоматной 12,7. Хомяк открыл дверь, ведущую на склад. «Вот балабол», — бросил он, явно имея в виду снайпера. «С одежкой и снарягой проблем нет, а патроны не дам. Редкие они, самим пригодятся». «Ладно гнать», — надавил Ампер. «Он сказал, у вас и стволов под них нет, а у меня есть. Плачу горохом». «Точно трепло», — хмуро заметил хозяин склада. «Дорогие они, 3 спарана за штуку. В горохе у нас тоже особой нужды нет, поэтому у нас курс 10:1. «Дорого», — начал торговаться Погорелов. «Скинь до 2 и договоримся. Тебе-то они зачем нужны? У тебя к ним один ствол, и тот нерабочий. А я тебе их и не продам, просто цену озвучил», — упрямо заявил хомяк. «Без санкций ремня я тебе эти пульки не отдам. Одежку выбирай любую, а вот про стволы, гранаты и патроны забудь. Ты на базе пока что больше гость. Дай связь с командиром». «Я тебе что, радист?» — покачал головой кладовщик, но все же взял со стола рацию. «Ремень — это хомяк, тут у меня один типчик в пижаме, тот, которого чуть гранатами не разорвали, требует толкнуть ему маслит 12,7 для автомата». «Ну и толкни, оружие мы у него не отбирали», — разрешил командир стронгов. Похоже, он был занят чем-то очень важным и вникать в сделку не желал. «Все равно у нас стволов под эти боеприпасы нет». «Как скажешь», — пожал плечами хомяк и отложил рацию. «Итак, 3 спарана за патрон», — повернувшись к Погорелову, начал торг кладовщик барыга. «2, тут же ответил Ампер, — но заберу сразу оба цинка. Тебе не ликвид зачем, а я в дело пущу. Бронебоек в цинке поменьше, чем 2 пулек, а значит, всего 360 штук, итого», — Погорелов слегка задумался, высчитывая в уме, — 720 спаранов. «За 1000 отдам», — продолжил торг хомяк. Выходило очень неслабо, пусть Ампер и располагал таким количеством спаранов и гороха, но отдавать столько наличности было жалко. 800, назвал он цену. «Соглашайся, лучше, чем мертвым грузом висеть будут». Кладовщик серьезно озадачился. Конечно, он терял в цене, но эти цинки давно валялись без дела, да и достались они на халяву, случайно нашли, когда потрошили машину внешников. А на эти спараны можно нехило закупиться 12-кой к снайперке. «Накинь еще 50, и договорились. По рукам, согласился Погорелов. Чего еще нужно? Гражданку какую-нибудь, немного подумав, озвучил свое желание Ампер. Костюм спортивный, кроссовки, шлепки, носки, трусы, майку, горошина, и все твое. У нас, конечно, не бутик, но ребята из квартала много всякого таскают. Ты вроде про камок говорил, да, камуфляж нужен, но не абы какой. Это понятно? Согласно кивнул упитанный хозяин пещеры Аладдина. Ты лучше скажи, что конкретно хочешь, а то у меня добра много всякого. Пирог сказал, что у тебя есть трофеи, которые от тепловизоров скрывают. Ну, если ты не брезгливый, то есть пара комплектов. С трупов латинян сняли, ничего, да нормально, они не обидятся. Тогда пошли, согласился кладовщик, направляясь вглубь склада, заставленного ящиками. Только учти, это не камуфляж, вся форма черная, чисто эсэсовская. Ребята ее не любят, только разведчики носят, и то редко. Ампер задумался, черная форма не совсем то, что он хотел, в Стиксе преобладали леса, и пятнистая расцветка была бы более кстати, а то в зеленке черное пятно будет привлекать к себе слишком много внимания. Хомяк, слушай, а швея тут в бункере есть, а зачем тебе? Озадачился кладовщик. Да есть мысль купить у тебя еще комплект обычного общевойскового комка, нарезать из него лоскутов и нашить на крутую одежку, которую ты мне сейчас сосватаешь. К Илоне обратись, баба она склочная и местами вредная, но очень домовитая, хозяйственная. Она нашей столовкой заведует. Не красавица, но если к ней по-доброму, то и к тебе со всей взаимностью. Есть у меня уже зазноба, ответил Ампер и нащупал шприц в кармане штанов. И что, при чем тут это? Я тебе про любезность говорил, а не про то, что ей в трусы залезть нужно. Пришли, скидывай свою пижаму, будем мерить обновки. Через час Погорелов покинул хозяйство пухлого интенданта, нагруженный, как мул, в спортивной сумке, которой поделился хомяк, были 2 цинка бронебойных патронов, 10 гранат для подствольника, включая 3 кумулятивные, и черная форма полной комплектации, штаны, куртка и высокие ботинки. Простой камуфляж туда уже не влез, так что его пришлось запихнуть в пакет с гражданкой, темно-синим костюмом Adidas и кроссовками той же фирмы, причем, что удивительно, товар оказался оригинальным, а не тем, что шьют китайцы в цехах под Харбином. Правда, теперь Погорелов был должен ушлому кладовщику 1100 спаранов или их эквивалент в горохе, который он обещал занести после обеда. Похоже, хомячок на нем нехило наварился, ну да оно того стоило. «Ты где был?» – спросила Рина, едва Ампер появился в дверях выделенной им комнаты. «Пиво пил», – машинально ответил Погорелов, ставя на пол добычу и разглядывая обстановку. «Шкаф заменили, белье постельное тоже было новым». На стене видны мелкие выбоины, оставленные тяжелыми осколками рядом забытое уборщиком небольшое пятно гари.